После этого она полностью обратилась в прах вместе с бабушкой. Стоило мне прикрыть глаза, как я оказался на лавочке у детской площадки. Мда, даже не дали отдохнуть после прошлого. Оглядев себя и не удивившись снова изменившейся одежде, я задумался. Детская площадка. Двое хорошо одетых ребятишек играют в мяч, иногда отвлекаясь и тыча пальцами в третьего мальца. Одет он так себе, с большим количеством дыр на одежде, весь штопанный, перештопанный. Сидит в песочнице и смотрит на этих двоих, и его выражение лица постоянно меняется от расстроенного до злобного и обидчивого. Больше ничего вокруг не было, только трое мальцов, двоих из которых я при всем своем желании, как ни напрягался, не мог расслышать. Значит, главное действующее лицо во всем этом – последний участник. Какое же чувство он представляет, даже пытаться не буду угадывать. Это может быть что угодно, от обиды до ненависти, судя по его взглядам на мальчишек с мечом. Ладно, не будем гадать, пора действовать. Подойдя к мальцу, он уставился на меня во все глаза, в которых читался страх. Конечно, одет я был, как ни странно, в дорогой дизайнерский костюм, тройку, а подошел к явно бедному ребенку. Неудивительно. Больше поражает то, насколько подсознание мне утяжеляет работу. «Привет», просто и без затей бросил я и плюхнулся прямо возле него, прямо в песок. «Почему не пойдешь с ними в мяч играть? Они не разрешают мне с ними играть», — мальчишка ответил, чуть не плача. «Мне хочется, но они твердят, что беднякам с ними нельзя и что я воняю». Посмотрев на него внимательно и даже прислушавшись к запаху, ничего такого не было заметно. Скорее всего, опять дискриминация богатый-бедный. Самая сильно распространенная в том еще прошлом мире. «Но я не слышу от тебя никакого запаха, да и хоть ты и одет в такую одежду, но по ее виду видно, что за ней ухаживают с душой, родители сделали. Нет, я сирота почти с рождения». Он сказал это ни на йоту не изменившись в лице, как неотложный факт. «Это все сестрица сделала, она очень старается и всегда мне помогает, защищает и угощает сладким». На этом его лицо стало выглядеть радостным и веселым, но ровно до того момента, пока он снова не посмотрел на парней, весело болтающих и постоянно показывающих на него пальцами. «А сколько тебе и твоей сестрице годиков то?» «Мне 8, а ей 14. Она за мной всегда присматривала, сколько себя помню. Красивая и добрая. Тогда почему ты так смотришь на этих парней с мечом? У тебя же есть такая сестра, это другое. Мы хоть и живем в приюте, но очень бедно, такие вещи, как мяч, нам не по карману. Вот мне и обидно немного. Понятно, это зависть. Здесь долго думать не пришлось, скажу ему то, что я сам пытался соблюдать в прошлой жизни, хоть и с переменным успехом. Зато честно, чтобы ты хотел больше мячик или чтобы твоя сестра была счастлива? Конечно, сестрица, она для меня самый близкий человек. Тогда послушай меня. Чувство, которое ты сейчас испытываешь, само по себе неплохое, но и хорошим его не назовешь. Оно подстегнет тебя к действию, даст тебе мотивацию идти дальше. Именно так ты и должен его использовать, а не хмурясь и расстраиваясь, направив его в нужное русло. Например, вместо того, чтобы смотреть и думать об этом, ищи варианты, как добыть или сделать лучше. Только так, используя это чувство, ты сможешь стать выше его. Во втором же случае, ждет лишь крах и разочарование. Сестру свою ты же любишь, вот и направь это чувство для ее счастья. Увидел то, что заставило тебя его испытать, действуй в лепешку, расшибись, но добудь это не можешь ради себя, делай это ради нее. Как будто ты сам всегда исполняешь свои слова, но все же ты молодец. Постарайся сам следовать тому, о чем ты только что распинался. Это подошла, скорее всего, именно та девушка, взяла мальца за руку и, медленно уходя, напоследок обернулась. Постарайся взять надо мной вверх, но полностью из твоей жизни я не исчезну и буду рядом всегда, ожидая твоей ошибки. Тебя ждет последнее испытание удачи. После этих слов они осыпались каскадом брызг. Локация снова поменялась, но на привычную мне, я это видел хоть всего один раз, но видел уже. Каюта в центре, ко мне прижались всем телом, как и тогда, но ощущения совсем другие. Нижнего белья не чувствуется. Побудем так немного. Почти те же слова, сказанные тем же голосом. Какое последнее испытание, я уже и не сомневался. Но, как оказалось, последнее будет самым легким для меня. Резко повернувшись и глядя в такие привычные и виденные мною глаза командира, я произнес: «Не знаю, почему именно ты, но похоть мне не страшна». В этот момент она отбросила одеяло, оказавшись полностью голой. «Да она чертовски хороша и привлекательна, но нет, у меня есть та, кому я не изменю. У меня тайга, и обещание нарушать его я не собираюсь. Но разок же можно, мы же в твоей голове, а тебе как-никак разрядка. Она даже не узнает об этом, ну что ты». Прижимаясь ко мне всем телом, она произносила эти слова. Да мне хотелось этого, кто же спорит, но нет. Я, наверное, из того поколения романтиков, за всю жизнь ни разу не изменив ни одной своей девушке. Именно поэтому странно, что именно такое испытание меня ожидал в конце. Нет, я совершенно другой. Даже здесь я не собираюсь ей изменять, такого мое решение. Отодвинул ее от себя, я встал и начал одеваться. За спиной разразился смех, приятный и очень спокойный, заставивший меня обернуться. А ты не меняешься совсем, я рада. Но ты ошибся, я не похоть, я верность. Ты прошел испытания, их было больше, но мы решили, достаточно. Оставайся таким и дальше, но становись сильнее. И помни, нас еще очень много, но все мы тебе доверяем. Удачи. Как и в прошлый раз, я потерял сознание. Открыв глаза, я не понял сначала, где нахожусь, но приподнявшись, сразу все стало ясно. Я был в гробу, точнее не так, в саркофаге Крага. Осмотревшись, стало понятно, что и он здесь сидит в кресле-качалке и читает книгу. Когда я встал, он приподнял глаза, даже с немного удивленным видом произнес: «А ты прошел через познание себя и вернулся, удивил. Теперь ты достоин стать моим учеником. Что это, мать твою, было?» У меня было много других менее лестных предложений и слов, но я остановился именно на таком. Усталость накатывала все сильнее и сильнее. «Ты был слишком слаб, а сейчас еще слабее стал в несколько раз из-за моего подарка. Что за подарок, пока не скажу, но он очень ценен. Ты прошел испытание, в котором доказал, что можешь стать моим учеником. Но они же были легкими, эти испытания. И что это был за удар мне в голову? Я четко помню, как мой череп хрустнул. Удар – это мой подарок, стоивший половину твоих нынешних сил, но ты их наверстаешь опять. Завали ты хоть одно испытание, больше ты бы не вернулся в реальный мир, застрял бы в петле новых заданий, длившихся до бесконечности. Сколько я пролежал и почему я в твоем саркофаге, и эта усталость? Сегодня третий день, как ты был без сознания в саркофаге, ты проходил подготовку к принятию в мои ученики, усталость оттуда же. Остался последний жест. При этих словах он засунул себе в рот руку и достал фиолетовый, мать его, плод. Да я впервые такой вижу, только слышал о них. Это же самый ценный шар, с чего такая щедрость? Ты прав, обычно ученики получают от зеленого до синего. Но ты заслужил, да и тебе надо стать сильнее как можно быстрее, ведь сейчас ты вдвое слабее прежнего себя. Держи, пока не передумал. Отказываться было глупо, поэтому я принял и сразу проглотил его. После этого мое тело повело, и упав, я снова отрубился. «Что ж, этот мир ждут крупные перемены», — сказал Краак и вернулся на свое место. «Очень крупные». Глава 29. Операция «Апокалипсис». Тем временем в главном зале для совещаний, от лица Саймона. «Боже, этот парень меня поразил. Еще недавно, глядя на него, так и читалось ребячество, но его слова и действия в столовой, а после и в лифте, действительно заслуживают уважения. С того момента, как я оставил его у Краага, прошло целых 3 дня, как он там, ни слуху, ни духу от них обеих на протяжении этого периода. Остается надеяться на лучшее. Все эти дни мы готовились к операции. Все, таки одну из самых укрепленных баз собираемся атаковать. Но вот просьба Лайта и дальнейшие слова о нашей помощи от Ива выглядели как то слишком наигранно, о чем я не преминул сообщить. Глава, мы же и так собирались на штурм этой базы. Зачем вы тому парнишке сказали, что поможете с его просьбой? Могли же рассказать ему о наших планах. Ты еще слишком молод, раз не видишь такой очевидной картины. Ему не обязательно знать, что мы и так собирались на штурм, ведь, думаю, он иначе будет чувствовать себя нашим должником. Даже учитывая тот момент, что он с моей внучкой, ничего не меняет. Возможно, не сейчас, а позже. Гораздо позже, нам могут понадобиться его услуги, ведь неизвестно, насколько сильным он сможет стать в дальнейшем и какая помощь от него потребуется. А иметь в запасе такого человека, мечтающего как можно быстрее закрыть свой долг, выгодно. Запомни это. Но это как, то неправильно, ведь по сути мы, выполняя свою задачу, просто используем его. Как-то некрасиво это выходит, ведь я проверял их группу, и там все очень даже адекватные люди оказались. Не думайте, что, узнай потом они о такой вот нарочито подстроенной ситуации, не обозлятся потом на нас, в дальнейшем это может отразиться на наших отношениях. Не думаю. Мы же не виноваты, что наши желания совпали в тот момент. Он мог попытаться стать сильнее, усилить свой отряд, развить несколько способностей, а уже потом предложить поучаствовать в их операции на взаимовыгодных условиях, каких уже бы придумал сам. Но нет, хоть он и поумнел, но все равно эмоции его опередили, и он не подумал в достаточной мере о таком исходе. А это уже его ошибка, которой мы и воспользовались. Если кого и будет потом винить, так только себя за эту глупость, за то, что позволил себя разыграть в темную. А если все равно они обозлятся на нас, даже поняв все, глупцы. Такие долго не живут и нам не нужны. Думаю, я смог в достаточной мере тебе ответить. Да, ответ очевиднее некуда, даже возразить нечего. Пошел на поводу эмоций и не обдумал последствий. Твои проблемы раньше надо было думать, что уж вполне логично. В зале для совещаний находились только наши люди. Группа Лайта отдыхала по своим комнатам. Конечно, в дальнейшем они тоже смогут поучаствовать в совещании, но уже на птичьих правах. Реальной силы голоса в принятии каких-либо решений они не обладают. Изначально вся операция строилась без их участия, но Харли настояла на нескольких из их группы. Она долго от меня не отходила после спуска паренька вниз, постоянно упрашивая показать ей то, что так вывело его из себя. Ее даже не пугали воспоминания о проявлении моей силы еще тогда в первую нашу встречу. Я 2 дня старался ее избегать и всячески отнекивался, но она была слишком настойчива, и вчера вечером я сдался. После передачи ей воспоминаний я впервые остолбенел за все время нашего знакомства. Видимо, увиденное ей настолько не понравилось, что ее эмоции вышли из-под контроля на несколько секунд, позволившие мне разглядеть такую интересную информацию. Она была обладательницей черной костяной брони. Это самый первый и верный признак Санши. Конечно, мне она и сейчас не соперник, но для остальных такие, как она, элита нынешнего мира. Но как? Ведь они сами называли свои ранги, да и я их проверял. У нее не было воспоминаний, говорящих об этом, или были, но она их как-то смогла скрыть. Очень интересно, занятная барышня. Тогда она быстро взяла себя в руки и пристально смотрела на меня в течение минуты, наверное. После этого, вздохнув, поблагодарила и ушла к себе. Ее лицо в тот момент излучало 2 противоречивых чувства, одновременно злость и печаль. После этого, спустя несколько часов с несколькими из своей группы, она меня нашла и настояла на участии в операции с таким видом, что отказ принят не будет. Такие решения я все-таки в одиночку принимать не мог, именно поэтому, сославшись на решение Льва, мы сейчас и ждали их прибытия спустя 2 часа обсуждений. Все, что можно и нельзя, мы обсудили сейчас в короткой манере, поведаем им обо всем, и можно будет приступать. Ночь будет тяжелой. Когда они пришли, Харли с порога попросила главу взять их небольшой отряд на операцию, на что он незамедлительно ответил: «Хорошо, но условия таковы. Слушайте и исполнять мои приказы моментально. Ты, возможно, и лидер своей группы, но во время операции слушаешься меня. Если не согласна, на выход. Возражений нет». Спокойно, даже очень, она ответила. «Умная девушка. Хорошо, продолжим. Раз вы присоединились к нам по понятной причине, именно ваш отряд и займется спасением той плененной девушки. Саймон мне уже сказал, что ты видела воспоминания, поэтому приблизительный маршрут и где она находится имеешь. Кстати, сколько вас? Мне нужно знать точное число состава твоей группы. Вся участвует в операции или 4? Стась, Титан, Ромб и я. Именно такой состав будет участвовать. ХМ, интересно. Ромб, насколько я знаю, присоединился к вам уже здесь, на территории фермы. Если не секрет, почему именно они?» Харли некоторое время молчала, обдумывая, можно ли нам говорить или нет. В конечном итоге, видимо, решилась и, посмотрев на меня, начала: «Думаю, вам уже известно, что я Санши. Лайт об этом не знает, и я бы очень хотела, чтобы так и было. Так вот, вся эта наша четверка без исключения обладают этим рангом. Остальные из нашей группы слабее, для них это может кончиться фатально, а учитывая последние наши сокращения, для всего поселка в дальнейшем, их нам терять нельзя. Да и 4 бойца такого ранга даже вам не будет лишними». От лица главы Лев откинулся на спинку кресла и осмотрел присутствующих здесь. 11 бойцов, не считая этой девушки, каждый отвечающий за определенные отделы и задачи. И все они, Санши включая его, что само по себе уже является очень большой силой. Уверен, что у боссов больше 2-3 людей такого ранга и в помине нет, не считая квалов, но даже там их намного меньше. С этой девушкой нас уже будет 15, не считая других бойцов. Но даже так, почему-то у меня нехорошие предчувствия. Всего в операции будет участвовать около 80 человек по 4-10 человек в группе. Каждый отвечает за определенный участок, и у каждого своя собственная миссия. Еще 10 жрунов на последней стадии, 3 струпера и 1 на последней стадии. Очень сильный состав выходит, но плохое предчувствие не отпускает, надеюсь, это просто нервное. Саймон, посвятив дело наших новых напарников в операции и их задачу, остальным час на сборы и выдвигаемся. Саймон, все остальные быстро покинули помещение, спеша к своим группам, остались только мы с Харли. Аккуратно расстелив большую карту города с уже отмеченными и выверенными участками и планом, я начал объяснять роль их группы в данном противостоянии. Почти сразу она меня перебила и попросила о присутствии своей группы, дабы несколько раз потом все не пересказывать. Логичный поступок, учитывая оставшемся времени. На объяснение плана ушло минут 40. Так много времени заняли именно мелкие детали, не зная она, которых операция могла быть сорвана. После этого она меня поблагодарила и со своей группой ушла. Что ж, мне тоже пора, осталось 10 минут до начала. Харли. Увиденные мною воспоминания того ублюдка вывели меня настолько, что на несколько мгновений не смогла скрыть своих чувств, и Саймон смог их увидеть. Ну да ладно, он вроде неплохой парень, думаю, это не так страшно, но все равно обидно. Столько скрывать эту информацию и так глупо подставиться. Понятно, почему Лайк тогда так вышел из себя. Как он смог так быстро успокоиться и взять себя в руки, даже отказавшись от участия в спасительной операции? Диву даюсь. Железные нервы. Меня тогда это сильно удивило. Такого от него, думаю, никто не ожидал. Но даже если он и решил отказаться, меня это не касается, после увиденного в помине. Не дай бог этот его друг попадется мне по пути, лично уничтожу. Надо же из-за ревности такое сделать. А то как он своим подчиненным разрешил забавляться с девушкой, которую он любил все это время. Мразь. Такие не должны топтать нашу землю. После увиденного, собрав всю свою группу без исключения и поведав им все это, вызвались все в участие в операции, но я не могла идти на поводу своих чувств, как бы этого ни хотела. Мы сильнейший отряд в поселке, конечно, там еще остались как мунсы, так и сильные люди, но погибнем мы, все поселение станет легкой целью для жаждущих до чужого добра. Видимо, именно этого заложивший нам закладки ублюдок и добивался, развивая между нами конфликт. Намеренно пытался сократить наше количество. Когда Лайт спустился, я пыталась выпросить разрешение у главы на быструю разведку в целях проверки положения дел в поселке, но получила категорический ответ. Он обосновал это тем, что тот не знает о снятии закладки и о длительности операции, поэтому какое-то время не будет ничего предпринимать. Если же мы как-то себя выдадим, все может пойти крахом и случится катастрофа. В общем, когда вернется от Крага парень его внучки, тогда можете действовать. На том и порешили. Когда отослала наших ребят из отряда ликвидаторов, еще даже не доросших до Нинта, была удивлена тем, что Ром постался, обижать его не хотела, поэтому постаралась как можно мягче ему отказать. «Ром, послушай, мы знакомы всего ничего, ты вроде человек хороший. Есть одно но, там будут очень сильные противники, и боюсь, ты можешь пострадать, чего бы мне не хотелось абсолютно, ведь даже с теми каннибалами ты смог справиться чудом и с нашей помощью, а ведь это были обычные люди». На что он, не раздумывая, активировал черную костяную броню, приведя в шок всех оставшихся, всех, кто в дальнейшем и будет участвовать в операции. Насчет Стаса и Титана я знала давно, но удивительно, насколько сильный ментор засел у нас в поселке, что всем нам смог так промыть мозги. Но пока нет времени думать об этом. Парнишка с катанами и раньше был довольно странным, учитывая владение холодным оружием, а сейчас вообще непонятно, какие цели он преследует. «Послушай, Ромб, я вижу, ты силен и скрывал свою силу от нас, скажи, зачем и для чего ты все же остался с нами до сих пор? Вы мне понравились, особенно Лайт». На наши немного нахмуренные брови он быстро замахал руками в отрицательном жесте. «Нет, не подумайте, не в этом плане, я натурал. Как человек, ведь ваш отряд, сидящий в засаде, я заметил сразу, в нем же меня зацепила его человечность, очень редко у кого в новом мире ее можно встретить. Нет, она не редкость, но у бойцов передовой встречается крайне мало. А твой второй вопрос, почему я хочу вам помочь, и даже раскрыл свою тайну, хочу подружиться с вами и с ним в том числе. Надоело быть одному, а глядя на ваш отряд, плохих эмоций не испытываю и думаю, сможем подружиться, такие вот дела. Тогда еще было много разговоров и обсуждений различных тем, но сейчас не до этого. Сразу после комнаты совещаний мы шли к месту сбора, оставались буквально последние минуты до начала. Когда мы пришли, мы были одни из последних. Через минут 7 поступил указ выдвигаться, и все быстро разбрелись в разные стороны, каждый по своим собственным заданиям. Задание нашего отряда – спасение Инги. Все двигались настолько быстро и бесшумно, что даже зомби и монстры повыше рангом не замечали нашего присутствия, а здесь их было очень много. Еще недавно, когда мы впервые были здесь, их почти не наблюдалось. Непонятно, причиной тому были струперы или просто повезло, но ответ не заставив себя ждать уже у КПП. Первая группа, которая должна была максимально тихо и быстро зачистить его, заприметив нас из дома, находящегося на расстоянии 50 метров, подавала нам знаки. Заставлять их ждать смысла не было, творилось что-то странное. Когда мы к ним приблизились, среди них оказался Саймон, быстро выступивший вперед и тихо заговоривший. «Не знаю, что произошло, но пока следует дождаться отряда главы. Их отряд шел третий сразу за вами, думаю, скоро будут. По твоему виду понятно, что ты ничего не понимаешь. Я тебя обрадую, Я тоже. Видишь эту толпу монстров? Быстрый кивок на непрекращающийся поток монстров, следующих в сторону КПП. Так вот, это неспроста. Сразу отвечу на твой немой вопрос. Нет, ими никто не руководит. Тогда что же случилось, почему они все в ту сторону двигаются? Этот вопрос меня очень сильно интересовал. А ты присмотрись и все сразу поймешь, поэтому мы и ждем льва. Нужны дальнейшие указания. Я последовала его совету и обомлела. Как я сразу это не заметила. Там, где раньше находился пропускной пункт, чуть в стороне, буквально метрах в пяти, зияла огромная дырка в заборе. А если внимательно присмотреться, можно увидеть на самом КПП множество кровавых разводов. Увиденное мне очень не понравилось, ведь монстры через эту брешь двигались в безопасные районы, очищенные территории боссов, где могут оказаться совсем беззащитные люди. Но если мы сейчас что-нибудь предпримем без указа свыше, это будет нарушение моего слова, данного в самом начале. Я не командир этой операции, поэтому Саймон и ждет его группу. Ждали мы недолго, максимум минут пять. После этого появился лев сразу с тремя отрядами. Заметив наше движение и зазывание, быстро последовал к нам. За это время, что мы их ждали, я лично видела несколько десятков жрунов и троих струперов, которые, расталкивая, а иногда и пожирая мешающих им передвигаться зомби, прошли через дыру. Боюсь даже представить, что сейчас творится по ту сторону. Глава сразу, как только пришел, заговорив. Из того, что донесла разведка, здесь состоялся бой мунтов против людей Лора, ведь это его КПП. Видимо, что-то не поделили. Эта дырка оставлена от взрыва гранаты, а может даже от попадания базуки. Сами понимаете, такое шумное событие не могло остаться незамеченным для монстров. Смысла отменять операцию сейчас нету, в дальнейшем нам будет еще труднее все провернуть. Сейчас эти монстры только начали разбредаться по округе, и судя по всему, никто из людей боссов не спешит заделать дыру и сделать зачистку, что означает только одно: там идет бой. Сейчас мы быстро меняем планы и зачищаем соседние КПП, принадлежащие Лектору. Да придется сделать небольшой крюк, ну не через толпу же монстров нам прорываться. Первый отряд на вас, та же миссия с поправкой на другой пропускной пункт, максимально быстрая и тихая зачистка. Хотя скорее всего там может никого не оказаться, не зря мое сердце чувствует подвох. Встречаемся на условленном месте в ближайшем здании к крепости Лора. Выполнять. После этого все опять заработало как часы. Как и думал глава, когда мы уже проходили через КПП, трупов не было. Значит, оно было пустое, и при приближении к точке сбора нам открылась такая картина. Война. На крепость нападали мутанты всей своей огромнейшей массой вместе с людьми, пользующимися огнестрельным оружием. Везде идут бои, где в рукопашку, где поливают огнем, даже танк один был, но даже не это самое страшное. Когда мы уже заняли условленную точку, мы увидели картину, как стая жрунов и струперов спешила к такому пиру, а за ними на расстоянии, но огромнейшей ордой шествовали зомби. Слишком много шума все это издавало, вот они и пошли на шум. Если до этого все выглядело не так страшно, то теперь на ум приходило только одно слово – апокалипсис. Глава 30. Не все так легко. От лица Харли. Глядя на творящееся безумие с места, где мы сейчас находились, бросало в дрожь. Везде стычки, кровь, стоны и крики умирающих. Орда зомби, идущих со стороны города, была все больше и больше. Здесь они будут минут через 15 с их скоростью. Все происходящее было нам как на руку, так и нет. Суть нашей операции была как можно незаметнее подобраться ближе, пустить в ход прирученных монстров и уже потом атаковать всеми нашими силами их укрепления. Теперь же его можно отбросить в тартарары. Единственное, что радует, теперь больше вероятность попасть внутрь с минимальными потерями, если пробраться незамеченными. А уж если заметит, сметут этой толпой. Кстати, до сих пор непонятно, как они смогли приручить монстров такого уровня. Естественно, на все мои вопросы об этом, тишина и слова всему свое время. Что же за тайну они скрывают и смогут ли они приручить диких таким же образом, о чем я незамедлительно и решила высказаться. Глава, послушайте, вы же приручили так много жрунов и струперов, есть ли возможность поступить так с теми, кто сейчас находится в бою, ведь это даст нам огромное преимущество и дополнительное время. Нет возможности, нету. Всех секретов тебе открыть не могу, но приручающие их сейчас находятся не с нами. Будь все по-другому возможно. Глядя на все это, вы еще не передумали действовать? Этот вопрос был задан мне, намекая на высокую вероятность провала операции, как и смерти моей группы. Но нет, как я могу сейчас просто оступиться от спасения Инги? Потом, глядя в глаза Лайту, смогу ли я ему об этом сказать? И даже если смогу, как он потом будет смотреть на меня? Нет, я решила спасти ее еще на базе, чего бы мне этого не стоило и не собираюсь отступаться. Переглянувшись с остальными участниками своей группы и получив утвердительные кивки, обозначающие, что они со мной до самого конца, я наконец, то заговорила. Наша группа также продолжит задуманное, откажись мы сейчас, как мы потом будем с этим жить. Хм, хорошо, раз вы так решили, скажу сразу. Наш центр в первоначальном плане участвовать не будет, но это и не обозначает полное отсутствие поддержки с нашей стороны. Напрямую в битву мы не будем вступать до самого конца, но потом постараемся выиграть вам как можно больше времени, переключив внимание на себя. Единственная проблема, что вам придется вчетвером идти в логово тигра. Да почти все их бойцы сейчас сражаются или снаружи, или около застав, но внутри, думаю, также найдутся враги. Все еще не передумали, ведь это может окончиться довольно плачевно. Думаю, Лайт не будет рад вашей жертве в случае неудачи. Мы уже все решили и не отступимся от своих слов. Лев, сколько времени вы сможете нам выкроить, учитывая ваше участие? Около получаса, больше никак. Жертвовать своими людьми дальше уже не будет иметь смысла. Нас просто сметут в конечном счете. Да и трудно представить, как вы доберетесь сейчас до базы, ведь полностью все осматривается на 200 метров вперед. Так же, как мы собирались и без нападения мунтов и толп зомби добраться. Сейчас ночь, да и внимание сражающихся сейчас направлено совсем в другом направлении. Мы немного отклонимся от первоначального маршрута и нападем с другого фланга. Думаю, минут 10 сделать крюк нам хватит, остальное время постараемся потратить уже на саму цель нашей операции. Принято, тогда выступайте. Помните, у вас полчаса, не больше. Дальше мы отступим, и вы останетесь одни во всем этом хаосе без нашей поддержки. Постарайтесь там. Мы будем вас ждать около часа на нашем условленном месте. Я просто кивнула, и помахав рукой своим людям, мы незамедлительно выдвинулись в сторону крепости, потихоньку делая небольшой крюк вправо, целью которого было не дать себя обнаружить раньше времени. Добрались мы чуть раньше запланированного, на минуты 3, и перед нами встала первая проблема – застава. Хоть мы и обошли с тылу, но даже сейчас здесь находились те, кто ее защищал, что в принципе логично, ведь не одни мы могли попытаться атаковать сзади, тогда защитники оказались бы в клещах и быстро были бы перебиты. Значит, не совсем дураки сидят в командном штабе. Единственным отличием от прошлого виденного нами раза было количество людей на ней. Тогда возле каждой заставы околачивалось не менее 20 ртов, сейчас же их было всего 5. По их внешнему виду было видно, собраны и ожидают нападения в любую секунду. Все как на иголках, постоянно вертят головой в разные стороны, всматриваясь в темноту. Освещение у них, кстати, тоже было, но не охватывало полностью все участки, оставляя процентов 20 неосвещенными. Сначала мы планировали пройти именно по этому темному участку и уже потом снять охрану, но Ромб меня остановил, придержав за плечо. На мой немой жест недопонимания он быстро сориентировался и без слов показал руками сначала на землю, а после снизу вверх, их поднимая и разводя в разные стороны, имитируя взрыв. Здесь уже догадаться было несложно. Скорее всего, этот участок заминирован и оставлен без освещения для таких, как мы, пытающихся подобраться незамеченными. Боюсь, пойди мы этим путем, и кто-нибудь обязательно бы погиб, что означало бы полностью проваленную операцию и, скорее всего, смерть всего нашего отряда. Надо будет после угостить его выпивкой, да и поговорить с ним уже наконец-то по душам. Его расплывчатый ответ о том, что ему понравился Лайт как человек, да и в принципе вся наша группа, звучит слишком натянутым. До сих не могу понять его желание оставаться с нами, ну не могло же его так зацепить тогда наша попытка его спасти, да и как мы узнали недавно от него самого, он знал о нас с самого начала, да и находится на одном уровне с нами по силе. Даже если бы мы тогда не влезли, он бы сам расправился с той группой, возможно, избежав и жертв среди пленных. Да и Лайт, интересно, что с ним. На текущий момент уже пошел 4-й день, как он спустился к хозяину гробницы, и с того момента от них двоих ни слуху, ни духу. На мою просьбу связаться с Крагом глава просто покачал головой в отрицательном жесте. Тогда я просила спуститься мне к ним, на что получила категоричный ответ. Без разрешения туда спускаться нельзя, даже им, что уж говорить о совсем неизвестных для него. Но это все подождет, мои мысли повели не в ту сторону. Сейчас нам важно пробраться внутрь, стараясь издать как можно меньше шума. Переглянувшись и припав к земле недалеко от конца освещенного участка, мы решили быстро обсудить наши дальнейшие действия шепотом. Времени у нас с каждой секундой оставалось все меньше и меньше, а возможностей проникнуть внутрь пока не наблюдалось. Нет, мы, конечно, могли и в лоб атаковать, но это могло вызвать большой переполох. Не успеем мы зачистить их до того, как кто-то выстрелит, мы попали. Все-таки эти заставы были не так далеко расположены друг от друга, метрах в 30. Учитывая какофонию звуков, доносящихся к нам с другой стороны дома, там до сих пор идет война. Звуки использования огнестрельного оружия доносились постоянно, но, думаю, все они к ним привыкли. Стрельни где-то здесь, остальные сразу поймут о нападении с тыла. Тогда, даже выиграв все сражения, мы чисто физически не успеем на выполнение операции, уставшие и вымотанные окажемся одни против всех. Не самый лучший исход. Командир, думаю, все уже поняли, что в лоб не самый лучший вариант, но и по затемненным участкам лучше не идти без знания местности. Возможно, попробуем молниеносную атаку, рассчитанную на вашу скорость. Если вы сможете вырубить троих, двоих возьму на себя я. Это уже Стас решил выговориться. Дельную мысль предлагает, но все так же рискованную. Вообще удивительно, после того, как с него сняли чужую ментальную закладку, парень изменился кардинально. Если раньше для всех он был выскочкой, все время посвящающий карабканью наверх по карьерной лестнице, то теперь очень приятный и адекватный парень, с которым можно было хорошо пообщаться, да и просто провести время за интересной беседой. Он тогда объяснился, что ему как будто в голову вколачивали ржавым гвоздем мысль, что он обязан стать лидером поселка, подняться на самую высокую должность, и все в таком духе. Даже удивительно, учитывая уровень Санши. Боюсь представить, насколько поставивший ту заслонку может оказаться сильным и серьезным противником. Слишком рискованно, даже учитывая скорость Харли. Пока она будет расправляться с двумя, и то время, пока она доберется до них по освещенному участку, третий за эту секунду, две при должной сноровке и владением оружием сможет начать стрелять. За командира и ее целостность переживать явно не стоит, но вот эти несколько секунд смогут сыграть с нами злую шутку, полностью нас раскрыв. Думаю, все вы прекрасно понимаете, чем нам грозит это. Уже Титан решил высказаться, с которым мы тоже длительное время были на обоюдной неприязни, подозревая друг дружку во всех смертных грехах. Ох, поставивший свои блоки на нас, держись, когда я доберусь до тебя, тебе не поздоровится. Осталось высказать только Рампу, до этого тихо и спокойно слушавшего наши предложения, чем он незамедлительно воспользовался. «Титан, ты же вроде силовый тип, если не ошибаюсь», на что тот лишь кивнул. «Есть очень рискованный план, но в нашей ситуации он наиболее может оказаться реализуем, но, конечно, без рисков также не обойтись». Все внимательно на него уставились в ожидании продолжения, на что он лишь глубоко вздохнул и на одном дыхании вывалил свой абсурдный до безумия план. Мы отойдем немного назад, подальше от света, и Титан просто кинет одного из нас в направлении заставы. Активировал броню, да и с нашим уровнем не думаю, что возникнут проблемы с приземлением у кого-либо. Таким образом, мы эти несколько секунд бега по открытой местности нивелируем. Останется только максимально быстрым способом расправиться с защитниками. Вопрос только в том, хватит ли сил у нашего здоровяка. Титан лишь усмехнулся и показал на свой бицепс размерами в несколько раз больше, чем у любого из мистера Олимпия. Да и его тип только способствовал этому. Даже обычный силовой мун с ударом может разрушить какой-нибудь одноэтажный домик при желании. Страшно представить, на что способен силовик Санши, коим здоровяк как раз и являлся. Хорошо, думаю, если Стас останется на месте и в нужный момент дезактивирует двоих, я справлюсь. Да и я полегче буду и со скоростью на «ты». Я уже думала, что разговор окончен и пора приступать к исполнению плана, как меня на удивление перебил нам мечник опять. «Командир, я, конечно, понимаю, что ты ускоренного типа и легенькая, но позвольте мне этим заняться. Возможно, в скорости я вам немного и уступаю, но вот с моими малышками». Кивок на рукоятки катан, торчащих из спины. «Я сразу по приземлению начну их быстрее устранять, чем когтями. Да и мне пора уже хоть немного себя показать, согласны? Здесь мне уже ответить было нечего, раз рвется добровольцем, пускай». Да и его слова о демонстрации своих способностей все такие имели вес, ведь мы до сих пор так и не знаем, на что он действительно способен. Ситуация с холодным оружием до сих пор не выходит у меня из головы, как он может им владеть, как, ведь стоит любому из переставших быть людьми, но сохранивших свой разум, притронуться к любому, будь то нож или пистолет, оружию, нам крайне неприятно становится. Этот парнишка полон тайны и загадок, но сейчас совсем не до этого. Мы и так на все обсуждения мелких деталей потратили уже более 5 минут, что приближало к половине отведенного нам времени, а ведь мы еще даже внутрь не попали. Аккуратно сместившиеся назад Титан с Рампом готовились к плану катапульта в шуточной манере, названной ими эту затею. Мы со Стасом остались в непосредственной близости к заставе, на самом краю достигающих лучей света, прячась в темноте. Его задача будет по возможности сразу же демонстрировать деморализовать двух противников, мне же приготовлена участь поддержки и перестраховки. Сразу после приземления нашего мечника с последующей нейтрализацией врагов выступаю и я. В идеале за тот короткий промежуток времени, который мне понадобится для пересечения освещенного участка, все уже должно быть закончено. Но форс-мажор никто не отменял, именно поэтому я и была наготове. Повернув голову назад, мне представилась комичная картина. Титан, вытянув руку параллельно земле, присев на корточки, держал ее на небольшом расстоянии для удобства. Ромб, став обеими ногами на эту самую руку и вытянув катаны из ножен для экономии времени, с полной решимостью смотрел в сторону места, в котором в скором времени он окажется. Здоровяк, придерживая свободной рукой мечника за живот, наконец поднялся в полный рост. Ромб же не держался вообще, удерживая катаны в руках. Титан что-то тихо сказал мечнику и начал потихоньку раскачивать руку вверх, вниз, отводя корпус вправо. На третью раскачку он сделал максимально низкий наклон и запустил мечника по дуге вверх. Видя, насколько высоко он его кинул, мне в голову пришла мысль, которую мы упустили. Таким образом, при помощи здоровяка мы могли оказаться на крыше здания, закинутые им. Но я быстро отмела это предположение как нецелесообразное. Во-первых, в таком случае мы бы оставили в тылу врагов, которые могли бы нам ударить в спину. Во-вторых, Стас, ментор, привыкший при помощи телекинеза сражаться на расстоянии, даже учитывая его броню, такой прыжок мог для него и не пройти незаметно, а покалеченные союзники на таком задании – не самая лучшая идея. В-третьих, сам Титан, оставить его одного возле дома – не самая лучшая идея. В целях подстраховки возможно и да, но мы же не знаем, с чем можем столкнуться внутри. Там его сила может оказаться полезнее в разы, да и судя по воспоминаниям, которые я видела, место, где находилась наша пленница, укреплено толстенными решетками времени. Искать ключи от замков у нас точно не будет, а кроме его больше никто не обладает такой колоссальной силой. Да мы, конечно, тоже не лыком шиты, но не настолько. Все эти мысли проносились в моей голове, пока ромб находился в воздухе, но вот он приземлился, и в то же мгновение активировалась и я, на полной скорости выдвинувшись в его сторону. Мне понадобилось чуть больше секунды, чтобы добраться до самой заставы сквозь освещенный участок, и еще две для оказания возле мечника. Все уже были мертвы, полностью обезглавленные за этот короткий промежуток времени. Прошлой ошибки, совершенной при нашей первой встрече, он не сделал. Да и сомневаюсь я насчет того, что тогда это была ошибка. Парень вроде нормальный, но, как я и говорила ранее, покрытый целым ворохом секретов. И да, если бы мы действовали по изначальному плану, придуманному мною, за те 3 секунды, понадобившиеся мне для преодоления всех препятствий, даже самые неподготовленные бойцы смогли бы начать огонь, нажав на курок просто от страха. Тогда всей операции пришел бы сразу конец. Ну что, ребят, милости прошу вас в эту замечательную крепость. Ромб, вытирая свои катаны об отрезанный кусок ткани, еще недавно бывший чьей-то одеждой, в шуточном поклоне и скривляниями указывал на освободившийся проход. Нашел, блин, время для клоунады. Дождавшись остальных наших членов отряда и пропустив их вперед, мы наконец попали в здание. Проходя мимо нашего недавно приобретенного компаньона, я все же улыбнулась и сказала «Спасибо», вызвав небольшое удивление на его лице. Что же, теперь я поняла, почему он так тянется к Лайту. Они полностью противоположны. А как говорится, противоположности притягиваются. Пора выступать, у нас осталось всего 13 минут, поддержи. Дальше мы сами по себе. Глава 31. Бой и слезы радости. От лица Ромпа. На мое дурачество командир ответил адекватно и спокойно. Очень классные ребята, чем дольше я с ними нахожусь, тем больше они мне нравятся. Когда меня проверял Саймон, он был очень удивлен, что не смог меня прочесть до конца. Были некоторые закрытые области в моей голове, в которые ему доступа не было. На мой вопрос «почему?» мне только и оставалось улыбнуться и сослаться на то, что у каждого есть свои тайны. Не думаю, что ответ его удовлетворил до конца, но судя по его виду, остального ему хватило с головой, чтобы меня ни в чем не подозревать. Это радовало и вселяло надежду. Ведь прошлая группа, в которой я состоял долгое время и с которыми всегда делился всеми секретами без зазрения совести, однажды уже попыталась меня предать и убить. В итоге все вышло совсем наоборот. Теперь они кормят червей в богом забытой дыре, а я нашел себе новых товарищей. Повторять прошлые ошибки желания нету совсем, поэтому информацию буду подавать им дозированно. Особенно меня зацепил Лайт, до сих пор не утративший человечность в этом насквозь прогнившем мире. Почему прогнившим? Да потому что все людские пороки, тщательно скрываемые в том так хорошо знакомом нам мире, вылезли из глубин души наружу и, как по мне, даже усилились. Когда я решил остаться с этими людьми, вот именно серьезно. После столовой и поведения так удивившего меня парня, хотя нет, даже не тогда, а чуть позже, когда я узнал истинную причину его срыва тогда от Харли. В тот момент я сам еле сдерживал свою злость, чуть не вырвавшуюся наружу, особенно по отношению к этому его другу, так поступившему с девушкой. Именно это и стало тем камнем преткновения, из-за которого я сейчас здесь и нахожусь. Лайт, очень крепкий парень, быстро осознавший свою слабость для достижения силы, спустился к тому, о ком ничего не известно. Моя же способность была чуть другой, наподобие его радара, только не настолько точная. Она просто определяла уровень угрозы в цветовой гамме. Благодаря ей я и выживал один в последнее время, избегая всех. Когда я смотрел вниз, где по приблизительным расчетам находился пресловутый хозяин гробницы, я видел тьму. Чем дольше в нее смотрел, тем больше она меня затягивала. Мне хватило 5 секунд, чтобы начать задыхаться и вспотеть так, будто только пробежал марафон по пересеченной местности еще и с грузом. Для сравнения, тот же струпер высвечивался для меня как нечто красное и жутко опасное. До того момента, пока я не посмотрел вниз, я думал, что красный – максимальный цвет угрозы. Ведь ни среди людей, ни среди монстров более темных цветовых гамм я не наблюдал. Возможно, только неназванные монстры, но такие мне пока не попадались, да и слава богу. Да и красных среди людей я встречал всего несколько раз, завидев которых сразу старался оказаться как можно дальше. Неизвестно, что ожидать от такого существа по силе, не уступающего струперам. Все эти мысли крутились у меня в голове, пока мы ждали прибытия Стаса с Титаном и дальнейший их проход мимо меня. Меня отвлекла командир, заметившая мою задумчивость, легким ударом в плечо, мгновенно вернув меня в нормальное состояние. «Да мы не на прогулке. Пора действовать дальше». Двигались мы максимально осторожно, но и не слишком медленно. Времени как-никак, времени у нас в обрез, и соблюдать слишком уж медленный темп передвижения мы не могли. Иногда мимо нас пробегали куда-то быстро спешащие люди с автоматами, иногда мунсы в полной боевой готовности. Мы же броню отключили, она, конечно, хороша в битвах, но вот передвигаться с ней бесшумно крайне проблематично, постоянно костяные наросты задевают друг друга, издавая характерный костяной звук. Вела нас Харли по памяти, следуя маршруту глубоко отпечатавшегося у нее в голове. Однажды мимо нас пробегал отряд из 5 мунсов, среди которых был, скорее всего, ментор, который заметил хорошо запрятавшихся нас. Что же, пробежал бы мимо, остался бы жив. Боя как такового не было, все заняло от силы секунд 10 самого поединка и минуту на старательное сокрытие тел в целях максимально минимизировать наше обнаружение. По сути, мы как партизаны пришли, захватили языка и вернусь обратно, не вступая в различные конфронтации, где вместо языка у Наинга. Прошло уже чуть больше 4 минут нашего пребывания здесь, времени все меньше и меньше. У нас меньше 10 минут на обратный путь, а мы еще даже не дошли до спуска в подвал, со слов командира, в котором и держат пленницу. Указав вперед и показав один палец, явно обозначающий 1 минуту, тем самым приободрив нас на скорый подход к цели нашей операции, мы начали двигаться чуть быстрее. «Такими темпами мы сможем успеть вовремя», — думал я. Но не тут-то было. А я думал, куда же пропал мой отряд, укрепленный ментором, посланный в помощь защищающимся. А у нас здесь крысы завелись без спросу, разгуливающие по чужим владениям, ай-яй-яй. Как не стыдно. Ларжовик собственной персоной. Один даже без охраны. Но глядя на него, понятно, что это ему и не нужно. Недавно я говорил о красной ауре и людях, ею обладающих. Так вот, хоть и не полностью, но он один из них. Считай, мы сейчас вчетвером выступим против струпера. Расклад сил примерно так и выглядит сейчас. Харли, на лице которой на мгновение отразилось бешенство и злость, быстро смогла обуздать свои чувства и заговорила. «Как таких уродов, как ты, еще земля носит? Какую же мразь под рукой держал Лайк, даже не зная об этом? Как ты мог отдать девушку, которую так долго любил, на растерзание своим 6 урод? Но сегодня все твои грехи закончатся не без моей помощи». Сказав это, я активировал полный комплект брони и когти, уже собираясь выдвинуться вперед, в последний момент остановилась и, повернувшись к нам, произнесла: «Здесь личные счеты, ребят, идите дальше без меня, я сама здесь разберусь». И уже собралась идти на него в бой, но ей помешала моя рука, положенная ей на плечо, уже 2-й раз за эту ночь. Этот поступок ее полностью удивил на мгновение, и она повернулась ко мне, явно пытаясь узнать такую причину моего поведения. «Что же, не буду заставлять девушку ждать. Послушай, командир, ты лидер, и только тебе известно точное местоположение цели нашей операции. Выступать один на один с ним тебе ни в коем случае нежелательно, надеюсь, ты помнишь о времени. Сейчас это самый главный приоритет, поэтому его я возьму на себя, а вы идите. Живо. Босс, до этого молча и с интересом наблюдавший за нами от услышанного, сначала улыбнулся, а потом дико расхохотался, держа себя за живот. Даже несколько слезинок смел рукой. Отсмеявшись в волю, он заговорил. «Да дойдите по своим делам. Я же здесь выполняю функцию мебели, так просто вас пропущу. Ну а если серьезно, идите, ведь когда я справлюсь с этим человеком, возомнившим себя самураем или на худой конец супергероем, вас догнать мне не оставит труда. Вы же идете за Ингой». Так вперед, она в подвале, думаю, через несколько минут вы до нее доберетесь. К этому моменту я уже закончу здесь и нагоню, убив вас всех. Вместе с ней хватит ей страдать уже. Все же, каким бы я подонком не был, это была отплата за то, что выбрала этого мудака Славу, который ее напрочь игнорировал в пользу сестры. А на меня, постоянно пытающегося любыми способами привлечь ее внимание, клала болты, всячески морозила. Это была расплата. Надеюсь, ей понравилось. «Меня больше поражает то, что ты так спокойно нам обо всем этом рассказываешь и даже пропускаешь нас. Такое ощущение, что в тебе еще осталось немного человеческого». Харли опять заговорила вместе с остальными, аккуратно обходя по дуге стоявшего на одном месте Лора. «Возможно, именно из-за таких вот твоих действий Лайт и считал тебя своим другом, но как по мне, это все лишь игра». Наконец они минули его и двинулись в быстром темпе в сторону подвала. В спину им прилетело всего одно предложение, поставившее точку в его человечности. Конечно, это была игра, ведь из ваших слов следует, что времени у вас в обрез и жертвовать вы им ну никак не можете. А пока вы слушали мои разглагольствования, часики то тикали, ахахахаха. Наивные. Боже, откуда у такого парня такие друзья были? Как он мог не заметить такого ублюдка у себя под боком? Закончив говорить, этот напыщенный индюк, играющий в благотворительность с пропуском остальных к месту нашего назначения, наконец, то повернулся ко мне и произнес: «Ну что, человек, вижу, ты любитель мечей, расскажи, как ты вообще собираешься бороться с противниками моего уровня своими железками? Еще в том мире Слава был достаточно сильным, чтобы мне приходилось мириться с его выходками и следить за словами, боясь получить по шапке. Человеческое тело, такой мусор по сравнению с нынешними моими возможностями, ах, как же прекрасно оно сейчас, обладающее такой мощью и силой. Изначально я планировал убивать Лайта долго и нудно, постоянно подвергая его страданиям, но уже передумал. Попадись он мне сейчас, убил бы не раздумывая. Так вот, мне очень интересно, что же ты сможешь противопоставить мне с этим хрупким тельцем, даже дам тебе понять всю тщетность твоих попыток напады». После этого он активировал полностью черную костяную броню, покрывающую все тело. Занятно, он считает меня человеком, впрочем, ничего нового. Моя нынешняя группа, с которой я собираюсь стать хорошими друзьями, тоже так думала, все без исключения. Все же знают о несовместимости любого мунса с оружием, поэтому видя таких, как я, и воспринимают за человеку, даже та группа людоедов думала так же. Будь по-другому, они бы тогда сразу открыли огонь. Но зачем убивать обычного человека, которого могли бы потом пустить на мясо? Человечина, особенно свежая, для них важнее и краше, чем несвежая, еще и продырявленная большим количеством пуль. Также и Лор, совсем не ожидая от меня угрозы, выставил вперед руку, показывая: «Набей, разрешаю». Фильмов что ли не смотрел, где злодей любит поболтать? В конце таких фильмов их, в смысле злодеев, всегда убивают или сажают за решетку. Ведь им нужно потешить свое эго там, где этого делать совсем не стоит. Такая же ситуация и здесь. Раз дают шанс, нужно пользоваться. Все-таки моя сила на несколько десятков порядков больше человеческой, главное, чтобы он не заподозрил. Медленно к нему приближаясь, он даже не двигался, только глаза, также скрытые за костяной броней с небольшим зазором для зрения, пристально на меня глядели. Где-то там за этими наростами 100% сейчас кривится его рот в страшной усмешке полностью в себе уверенного противника. Подойдя впритык, я медленно поднял катану. Сейчас решится большая часть нашего боя. Если я смогу отрубить ему руку с одного удара, у меня появятся очень весомые шансы на победу. Вообще вся эта ситуация была только мне на пользу. Глубоко вздохнув и вложив всю свою немаленькую силу в удар с огромнейшей скоростью, я ударил босса по вытянутой руке, искренне предвещая наилучший для себя исход. Но я оказался в корне неправ. Нет, он не заблокировал удар или что-то еще, нет. Мой удар не отрубил ему руку, только выбил несколько пластин и чуть вошел в нее. В ту же секунду на максимально доступной мне скорости я смог уклониться и отпрыгнуть на несколько метров от этого монстра. по-другому его не назвать. Удар был настолько сильный и выполнен идеально, что любой ранга санши даже из моего отряда 100% остался бы без руки. Не зря этот тип имеет силу, сопоставимую со струперами, ох, не зря. Да и ответный его удар, когда он смог увидеть разрушения, сотворенные мною, в то же мгновение нес одну лишь смерть. Не успей я уклониться, тем более без брони, был бы уже мертв. Я моментально активировал свою броню и настроился на очень серьезный бой. Да и я, скорее всего, самый сильный в нашей группе буду, хоть они этого и не знают, но бой будет максимально опасным, да и в своей победе я уже начал немного сомневаться. Ну, думаю, ребята за это время уже дошли до конечной цели и скоро будут возвращаться обратно. По крайней мере, сдержать его до их прихода я точно смогу даже ценой своей жизни. Хм, занятный экземпляр мне здесь попался. Санши, владеющий холодным оружием и скрывающим полностью свое присутствие как монстра. Очень интересно, кому расскажи, не поверит. Наверное, убивать тебя не буду, просто лишу рук и ног, а позже выведаю все твои секреты, как и почему ты можешь то, что другие не могут. Это только усилит меня еще сильнее. Может, тебе вообще стоит задуматься о другом? Пока ты ведешь здесь бой со мной и остальными, там гибнут твои люди в неравной битве. Да и вообще, скоро это место будет завалено монстрами, идущими сюда с вашей так называемой фермы. Не думаешь, что стоит об этом беспокоиться? Ох, не стоит беспокоиться. Они служат мне. Сила порождает власть. Чем ты сильнее, тем ее больше. Умрут эти, найду других, они для меня не больше, чем ступеньки на пути становления владыкой этого мира, не более. Хватит слов, начнем. В ту же секунду он прыгнул в мою сторону на максимально уловимой для моих глаз скорости. Бой предстоит очень затяжной, но да, начнем. От лица Харли. Как же не хотелось оставлять Рампа одного с этим ублюдком. Но его слова были максимально верны. Я единственное знаю точное местоположение пленницы среди всех этих запутанных коридоров. Я хотела оставить с ним Стаса, но он решил сражаться один на Титан. Мне нужен с его огромной силой, дабы максимально быстро вызволить ее из клетки и кандалов. Ключи уж точно нет времени искать. После встречи с Лором мы уже не боялись быть обнаруженными, поэтому в быстром темпе двигались вперед. Один раз по пути нам попались двое медленно бредущих мунсов из отряда босса, которые были моментально и быстро в кратчайшие сроки уничтожены. Через полторы минуты мы были у стальной двери в подвал, за которой, если судить из воспоминаний, в клетке и находится наша цель. Пришло время блистать Титану. Аккуратно подвинув нас и немного поднапрягшись, он просто с корнем вырвал эту дверь. Без его способности это заняло бы явно больше времени. Как же хорошо, что он все-таки с нами здесь. Когда мы вошли и немного прошлись, увидели клетку и девушку с мешком на голове, сидящую в ней. Услышав шаги, она задергалась всем телом, очень отчетливо выражая свой испуг. Да я помню, как тому ублюдку нравилась эта ее черта, страх и желание оказаться как можно дальше от его источника, его это только заводило. Здоровяк, не дожидаясь моих указаний, просто сорвал замок с клетки и, войдя таким же образом, избавился от кандалов на ногах и руках. Как же плохо она выглядела. Вся в гематомах, синяках, очень тощая и полностью вымотанная как морально, так и физически. Сняв с нее мешок, она снова задергалась всем телом, а мы полностью остолбенели. Такого в воспоминаниях не было, скорее всего, это произошло совсем недавно. Ее глаза, они были выжжены. Во рту кляп, который я незамедлительно вытащила, и услышала ее тихие слова. «Убейте меня, прошу вас, хватит, убейте меня, пожалуйста». После этих слов она забилась в истерике. Откуда столько сил осталось в столь немощном теле, неизвестно, но времени у нас в обрез, нужно спешить, да и Рампу помощь тоже не помешает, поэтому времени на деликатные уговоры не было. Мы от Лайта, так сказать, спасательная операция, мы тебя вытащим отсюда, поэтому успокойся. Я не знаю никакого Лайта, пожалуйста, просто убейте меня, незачем меня спасать, я уже никогда не смогу стать прежней, мое тело осквернено, чего вам стоит, просто убейте, этим вы спасете меня от этого кошмара. Ох, точно, Лайт, это Слава, он очень хочет видеть живой, именно поэтому мы здесь. Слава, он жив, но Игорь же говорил, что он лично убьет его. Как я теперь могу предстать перед ним в таком образе, как...